попалась. До центра управления линкора, рубкой такое помещение язык не поворачивался назвать, добирался минут 10. Глядя на длину главного осевого коридора, я подумал, что здесь можно разместить кучу всего полезного и преспокойно отправляться сквозь неисследованный космос на поиски новых планет, пригодных для жизни. Подальше от всех ЭМАО и прочих содружеств. В центре управления меня ждал сюрприз в виде уже знакомой серебристой капли. От нее в разные стороны отходили такие же серебристые жгуты, концы которых прятались под приборные доски вентиляционной шахты и крепились непосредственно к бронекапсуле с главным эскином. Я приблизился к активному веществу и погрузил в него руки. Черт, для меня подобная уже рутинная работа, а ведь мне ничего не известно о процессах, происходящих внутри металлической капли. Да и плевать. Главное — результат. Например, эту часть активного вещества направим на укрепление корпуса линкора, а то нам еще поднимать старую махину в открытый космос. Закончив с живым металлом, наконец-то занялся главным эскином. Приказал направить ремонтных дроидов и роботов-уборщиков на устранение неполадок и наведение порядка на судне. Выругался, узнав, что ни тех, ни других на борту попросту нет. «Тогда проведи полную диагностику судна, а я пока прогуляюсь наружу, приглашу свою команду на борт». «Да, пароль для прохода на борт — мы руссы. Запомнил?» «Да, капитан». «Отлично». Я окинул взглядом большое круглое помещение. «Так, теперь надо подготовиться к взлету и ничего не забыть. Витор, сколько еще продлится диагностика?» 30 стандартных часов, капитан». «Приемлемо. Да, что по топливу, вооружению и продуктовым запасам на корабле? Проверь в первую очередь и сразу доложи. Тая, дай Витору разрешение на передачу данных». «Уже открыла, Кэп», — прозвучал в голове голос личного эскина. «Запаса топливных стержней хватит на 4 прыжка через подпространство и автономную работу судна на 90 стандартных суток», — доложил эскин линкора. «Вооружение энергетическое, завязано на реактор. На 2 боя топлива хватит. Продуктовый запас практически кончился. Остались лишь НЗ для штурмовых отрядов. 800 суточных рационов питания». «Хм, могло быть и хуже. Что-то еще добудем в жилых модулях дагарцев». Корабль покинул через центральный шлюз, по пути связавшись с Михаилом. Предупредил, чтобы близко не подходили к корвету и готовились к погрузке на линкор. Ну а мне предстояло воскресить пилотов, киборгов и того самого бойца, что должен был направиться на базу руссов и предупредить вице-адмирала об угрозе Новой Тюмени. А потом извлечь активное вещество. Уже на территории маяка я понял, что воскрешать придется несколько больше, чем 6 человек. К ним присоединились 8 мутантов, и это был плохой признак. Мои опасения оправдались докладом бойца. Вице-адмирал прибыл на Новую Тюмень слишком поздно. Вся орбитальная группировка была уничтожена, а 4 вражеских крейсера, зависнув на орбите, уже вторые сутки равнялись с землей колонии руссов. К счастью, люди успели укрыться в древних катакомбах, оставшихся от прежних колонистов. А вот наши питомцы оказались в невыгодных условиях на момент нападения, практически угодив под первый залп. Увы, это была не единственная печальная новость. Ремонтная база руссов тоже подверглась нападению. Противника уничтожили полностью, но и флот вольных адмиралов понес существенные потери. В очередь на верфь выстроились 3 крейсера и 2 эсминца. Среди безвозвратных потерь числились крейсер, орбитальная платформа и более 200 истребителей. Разумеется, погибших защитников было больше 1000. «Вице-адмирал просил что-нибудь передать?» — поинтересовался я у бойца. «Да, командир. Сказал, что совет адмиралов вновь желает говорить с тобой. И еще предупредил, что этот разговор, скорее всего, закончится обвинением и казнью. Так что лучше не торопиться беседовать с вольными адмиралами». «Ну, если с ними вести беседу с позиции силы, то разговор завершится несколько иначе», — усмехнулся я. «А у нас есть чем удивить совет. Вадим, уводи всех питомцев к линкору, нечего морозить своих мутантов». Хм, как двусмысленно прозвучало. «Михаил, собирайте все полезное, что обнаружите в жилых модулях, и грузитесь на корабль. Пора убираться с этой негостеприимной планеты. Дождемся Базилевс на орбите». Через 4 часа линкор, получивший от меня название «Русс», тяжело оторвался от ледяной поверхности и начал набирать высоту. К этому времени Витор уже протестировал реакторный отсек и систему жизнеобеспечения, так что мы, по большому счету, ничем не рисковали. Оказавшись на борту, первое, что я сделал, это опробовал одну свою задумку. Давно размышлял о подобном, но теперь, воспользовавшись случаем, решил применить на практике. Да, я установил на линкоре малый транспортный узел. Пока в качестве эксперимента, но в будущем подумывал оснастить свой новый флагман еще и маяком возрождения. Ну а почему бы и да? Если уж в мои руки попали столь серьезные технологии, надо использовать их на полную. Транспортную платформу разместил в одном из отсеков, расположенных максимально близко к центру управления. Разумеется, у меня получилось. Едва завершил формирование узла, как тут же получил системку. Старший администратор Андрей Базилевский. Малый узел системы транспортная сеть номер 1.1 сформирован. Настройте разрешение для младших администраторов. Работает, сообщил я Михаилу, вновь взявшему на себя роль телохранителя, а потому сопровождающему меня всюду. Правда, теперь нам придется искать дополнительный маяк или узел, чтобы собрать нужный объем активного вещества. Командир, я тоже получил сообщение. Сообщает, что доступ к малому транспортному узлу недоступен. Будет тебе доступ, как и остальным младшим администраторам, произнес я и затребовал меню транспортного узла. Разобрался с доступом и выставил младшим администраторам разрешение на использование с последующим уведомлением меня, чтобы знал, кто и куда переместился. Закончив, обратился к эскину линкора. «Витор, что у нас с диагностикой?» «Выполнено на 50%. Обнаружено вмешательство в конструкцию корпуса». «Это моих рук дело, там все под контролем. Как и конструкции в этом отсеке. Ладно, пойдем уже. Михаил, поставь внутри и у входа десяток бойцов, чтоб сюда не лезли всякие. Ты про Ягду, например, не полезет». Она тут сглупила серьезно, зачем-то пошла в сторону от поселка Дагарцев и умудрилась провалиться в расщелину. Ничего серьезного, бронескаф спас, но ушибов много и ребра помяло. А с медициной на линкоре глухо, медотсек пуст, как личный счет старого штурмовика. Спасается тем, что у самой, да у моих бойцов в личных аптечках имелось. Обезболивающий, заживляющий крем, в общем, лечится потихоньку. Дня три будет лечиться лежачий. Так и знал, что полезет куда-нибудь, — проворчал я. Все равно назначь охрану. Полезть могут не только сюда, но и отсюда. А вообще пора бы уже и перекусить. Почти сутки ничего не ели. Базилевс прибыл в строго назначенное время, и получалось, что мы с запасом в несколько дней успевали ко встрече с лидером фракции «Свобода». И это было хорошо, так как активного вещества из-за моих экспериментов с транспортным узлом на усиление линкора не хватало. А еще нам требовалось обновить на Руси вооружение, реакторы и пополнить запасы топлива. Встреча, назначенная представителями Санне, должна была пройти в системе, имеющей маяк, и я собирался использовать его в своих интересах. Изъять еще одну порцию активного вещества. В планах у меня вообще числилось уничтожить большую часть системы «Вторая жизнь», потому как это лакомый кусочек для любого, кто знает о возможности стать бессмертным. И неважно, что сейчас нет способа добыть очки влияния, придумают что-нибудь. Он Ягда смогла влезть в систему «Транспортная сеть», пусть и с моей помощью. Значит, и другие смогут. Перенос всего живого металла с крейсера на линкор занял чуть больше часа. Правда, мне пришлось весь этот час проторчать в открытом космосе, где я узнал, что в вакууме расход энергии у созданного из нанитов бронескафа в 3 раза выше. В общем, узнал границы возможностей личной брони. Собранным активным веществом удалось накрыть 82% обшивки Русса. Результатом я остался доволен, кроме одной детали. Базилевс потерял свою неуязвимость. «Витор, передай лейтенанту Колоссу, что мы через 10 минут начинаем разгон для прыжка через подпространство», — приказал я эскину, едва вернулся на борт корабля. Колосс перебрался на крейсер, куда я его назначил капитаном. Молодой, но смышленый парень, должен справиться. «Вот так, чтоб его!» — проворчал я, миновав несколько лестниц и коридоров, пытаясь выйти к центру управления. «Надо бы выучить как следует все эти повороты». «Кэп, я всегда могу подсказать, куда двигаться дальше», — напомнила Тая. — Вот именно. Так совсем скоро отупею с вашими подсказками, — сообщил я эскину и перешагнул через порог. — Михаил, что у нас с провиантом? — С запасами, которые привезли с крейсера, На 10 дней хватит. Надеюсь, успеем порешать основные дела. Так, относительно команды. Пусть все, кто не на дежурстве, отсыпаются. Через 2 дня нам всем понадобятся силы. Вадим, что с мутантами? Все в порядке, командир, — ответил Кожеду. У дагарцев был ледник с замороженным мясом. Питомцам его на неделю хватит. За это время что-нибудь придумаем. Хорошо. Михаил, пойдем, проведаем Ягду. Скоро ей предстоит поработать. К тому времени она должна быть в порядке. Командир, да она, считай, поправилась. С Базилевса доставили картриджи для регенерационной капсулы, и мы сразу положили ученую на восстановление. Часов через 10 будет как новенькая. Добро. Перелет через подпространство прошел спокойно. Экипаж, выполняя мой приказ, большей частью отдыхал, занимаясь лишь изучением огромного корабля. Я тоже заглянул в тактико-технические характеристики линкора. «Убийца планет» — так можно было назвать судно подобного класса. Прямое попадание одного снаряда главного калибра распылит любой тяжелый крейсер, даже 5-го поколения. По сути, столь большая величина корабля была лишь из-за этого сверхмощного орудия. Бортовое вооружение — по 10 тяжелых стволов с каждой стороны, равных по силе носовым орудиям тяжелых крейсеров, и несметное количество оборонительных турелей. 120 истребителей прикрытия, 10 десантных катеров и 1 вспомогательный грузовой корабль, по классу равный корвету, все это должно было размещаться в недрах линкора. Увы, сейчас в ангарах стояло всего 20 истребителей 2-го поколения и 4 катера. Предстояли серьезные покупки, но все это будет потом. А сейчас... Капитан, сканирование ближнего и дальнего космоса завершено. Обнаружены 2 флота, общей численностью в 157 кораблей, среди которых 3 линкора, 62 крейсера различных модификаций и 92 эсминца. Анализ данных говорит, что это 2 противоборствующие группировки, и они скоро вступят в бой. «Или не вступят», — произнес капитан Колосс с экрана видеосвязи. «Один флот принадлежит русам, а 2-й государству Санне. И надо заметить, наши собрали все корабли, что у них имеются. Даже линкор пригнали». «Похоже, кто-то тоже не сидел без дела», — задумчиво произнес я, рассматривая на тактическом экране сигнатуры 2 флотов. «Черт, я рассчитывал, что у нас в запасе будет куча времени. Ну, значит, не будем расстраиваться, а начнем подстраиваться. Предлагаю подождать, когда с нами выйдут на связь. Возражение?» Как и предполагал, с нами связались. Не прошло и 5 минут, как поступило сразу 2 запроса на соединение. Первый от вице-адмирала Баюна, 2-й, скорее всего, от лидера фракции «Свобода». Эдакая видеоконференция. «Здравствуй, Андрей Базилевский», — произнес с левой стороны экрана незнакомец. Причем говорил он на русском. «У меня много имени, но привычнее то, что называть родители. Баррас Адват. Я лидер фракции «Свобода», и мне хотелось говорить с тобой, Андрей Базилевский. Без посторонних». «Здесь нет посторонних, Баррас Адват», — я развел руками. «Каждому из присутствующих на моем корабле я доверяю, как самому себе. Вице-адмирал Баюн также достоин доверия». «Рад за тебя и твоих людей. У меня, к сожалению, совершенно иной ситуации. И я довольно плохо знать ваш язык. Назови время и место, где можно встретить. Ваш корабль не предлагать». «В этой планетарной системе имеется маяк. Думаю, что на его территории мы сможем поговорить без посторонних. Разумеется, вице-адмирал Баюн будет присутствовать с нами как 3-я заинтересованная сторона». «Я принимать условий», — согласился Саннейтс. «Когда встречаться?» Маяк располагался на 3-й от местной звезды планете, укрывшись на небольшом каменистом плато. Почти нулевая атмосфера, полное отсутствие жизни, очередной мертвый мир. Вообще странно, что наши возможные союзники прибыли намного раньше оговоренного срока. Впрочем, кто их, этих саннейцев, поймет? 3 корвета приземлились почти одновременно, и почти тут же все сошли на поверхность. Я в переговоры подтянул уже восстановившуюся после падения Ягду, Михаила и Дракота. Баюн вообще прибыл в сопровождении 4 космодесантников. А вот лидер «Свободы» взял с собой только питомца. Впрочем, облаченный в бронескаф элитник — это же настоящий ходячий танк. Глядя на этого монстра, я даже порадовался, что у нас все же мирная встреча. Вице-адмирал, едва ступив на каменистую почву, тут же направился ко мне. Поздоровавшись, коротко рассказал, что произошло за те несколько дней, пока мы добывали себе линкор. Как и ожидалось, в Содружестве начался форменный беспредел. Военные корабли нападали на мирных торговцев, даже на целые колонии. Кто-то намеренно сеял панику, и я даже знал, кто. Эмао готовила благодатную почву, чтобы взять власть в Содружестве в свои щупальца. Нападение, разбой — все это устраивала тоже она, причем действовала не руками своих миньонов, а привлекала наемников. Я даже знал, чем Био и Скин подкупал капитанов военных кораблей. Бессмертие. Что может быть более желанным? «Андрей Базилевский, я не буду выспрашивать, что тебе известно об Эмао и Даггаре». Сходу без приветствия вступил в разговор Баррас Адват. Высокий, худой, даже бронескаф не скрывал этого. «У нас есть общий враг, и я уверен, ты знаешь, где его следует искать. Я готов предоставить все ресурсы, доступные моей фракции, чтобы уничтожить этого врага». «Чтобы определить, где скрывается Эмао, моим людям необходимо провести кое-какие испытания», — сообщил я. «Для этого потребуется некоторое время». «Ты можешь определить точное местонахождение Эмао?» Даже сквозь матовое забрало я увидел, каким цепким стал взгляд Адвата. «Попробуем. Видишь ли, Баррас, Био и Скин слишком хитер. Думаю, найти его логово будет мало. Сложнее потом вытащить Эмао оттуда и уничтожить. Мы уже полсотни лет ищем место, где притаилась угроза». Лидер Свободы быстро взял себя в руки. «Увы, у Эмао слишком много власти, как в зоне А1, так и на территории Содружества. В настоящий момент она захватила почти весь военный флот государства семи раз и большую часть иммирцев. Морры тоже попали под влияние, но лишь частично, благодаря их тотальному контролю. Так что в силе враг превосходит Санне в 2 раза, и нам не выиграть эту войну в космосе. Не победите в обороне, нас просто лишат добычи ресурсов. Выход один — найти и уничтожить того, кто все это затеял». «В таком случае прошу оставить нас на планете одних, так как информацию мы добываем весьма опасным способом». «Да, Баррас Адват, у меня есть просьба личного характера». Я, не обращая внимания на здоровенного элитника, шагнул к лидеру союзной фракции. «У вас, саннейцев, я уверен, имеются крупные специалисты по астрономии. Могу я попросить вычислить координаты определенной планетарной системы?» «Хм, неожиданно». Союзник за все время встречи впервые улыбнулся. «У тебя есть какие-нибудь данные? Хотя бы приблизительно?» «Если ты разрешишь, мой личный скин передаст тебе пакет с информацией. Там все, что мне удалось собрать», — ответил я и не соврал. За время, пока мы летели с ледяной планеты к месту встречи, я много думал над тем, как нам отыскать Землю, и в итоге решил, что нужно испробовать все доступные варианты. «Да, можешь передать файл, я разрешаю», — кивнул Баррат. «У меня встречная просьба. Я знаю, что вы сохранили возможность воскрешать своих бойцов, и в связи с этим я прошу принять мою фракцию в полном составе под твое управление. Такое возможно?» «Да, но я предлагаю немного подождать. В целях конспирации, так сказать. Вычислим Эмао, подберемся поближе, и перед самым решающим ударом я приму вас в руссы». «Разумное решение, Андрей. Что ж, так и поступим», — согласился Адват. «Файл я получил. Сейчас же передам специалистам и отправлю информацию с корветом к одному из наших ведущих учреждений, изучающих космос. Там точно найдут звезду, которую ты ищешь». Дождавшись, когда корветы Баррата и Баюна покинут плато, я жестом приказал Ягде, Дракоту и Михаилу следовать за мной. Питомец, на спине которого был закреплен кофр с оборудованием, проворчал: «Друг, полетели отсюда. Здесь нет охоты. Мертвая земля». «Потерпи, дружище. Закончим здесь, и у нас нарисуется такая охота. Все обзавидуются». Маяк Возрождения находился посреди открытого пространства, и это было плохо. Все, кто пожелает, увидят, что здесь произойдет. Впрочем, кто сказал, что они поймут, что случилось? Активация клинка в безвоздушном пространстве. Каждый раз напрягаюсь, а вдруг в бронескафе появится щель? К счастью, на мне был не обычный скафандр, а созданный из живого металла с изрядным добавлением золотого вещества. «Ягда, приготовь свои приборы, сейчас начнем», — сообщил я ученый и активировал процесс извлечения. Процесс уже известный, потому справились быстро, за 10 минут. Я тут же приказал перебросить полученные данные на мой личный скин, после чего велел сворачиваться. Было опасение, что выделенный баюном корвет не поднимет активное вещество. Но все обошлось. И спустя 2 часа живой металл занял свое место на обшивке линкора. Закончив работу, я оценил результат. Что ж, неплохо. Можно смело выходить против 10 крейсеров или вступить в схватку с другим линкором, даже если он будет 5-го класса. «Тая, передай полученную от Ягды информацию на один из вспомогательных эскинов корабля», — приказал я личному искусственному интеллекту. «Пусть рассчитает координаты маяка под номером 250». Через 1/4 часа, сидя в центре управления, я смотрел на экран, показывающий одинокую звезду, вокруг которой вращалась такая же одинокая планета. Именно на ней, если верить полученной информации, засела аватара Эмао. «Попалась, сука!» — задумчиво произнес я. «Знать бы еще, как тебя оттуда выковырять».